Глава 76. Встряска Starbase. SpaceX, 2022 год. Демонстрация Starship. Нетерпимый к расхлябанности, в начале 2022 года Маск решил, что настало время устроить новый аврал в Бока-Чике. Прошло 6 месяцев с тех пор, как он заставил Энди Крэпса и команду, работавшую на юге Техаса, установить Starship на стартовой площадке. Теперь он хотел устроить публичную презентацию ракеты. Предполагалось, что на этот раз ее ступени будут поставлены друг на друга с помощью стрел Михозилы. Билл Райли предупреждал, что с этим трудно справиться до конца февраля, поэтому Маск использовал Твиттер как механизм принуждения. Он опубликовал объявление, что демонстрация Starship состоится в 8 вечера в четверг, 10 февраля 2022 года. В день презентации Маск поужинал в непритязательном ресторане Flaps для сотрудников SpaceX. К нему присоединились 3 директора из НАСА, все женщины. Джанет Петро из космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал, Лиза Уотсон-Морган из программы по обеспечению высадки людей на Луну и Ванесса Вич из космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Экс подошел к столу и принялся вилкой есть соус с голубым сыром. Маск пошутил, что Экс служит его милым реквизитом. Петро шепнула мне: «Я борюсь со своим материнским инстинктом». Но в итоге сдалась, забрала у Экса вилку и дала ему ложку. «Он бесстрашен», — говорит Маск. Ему бы, пожалуй, не помешало иметь чуть больше страха. Это у него в генах. Да, но в этом находит отражение и свободный подход Маска к его воспитанию. Маск не склонен опекать своих детей. «Falcon 9», — сказал Экс, показывая вдаль. «Нет», — поправил его отец, — «это Starship». 10-9-8, сказал Экс. «Мне говорят, что он очень умный, раз умеет считать назад», — заметил Маск. «Я, правда, сомневаюсь, что он умеет считать вперед». Маск спросил у гостей из НАСА, есть ли у них дети, и ответы подтолкнули его в очередной раз изложить свои соображения о том, что снижение рождаемости угрожает будущему человеческого разума. «В среднем у моих друзей по одному ребенку», — сказал он. «У некоторых детей вовсе нет. Я пытаюсь подавать хороший пример». Он не стал упоминать, что у него только что родилось еще 3 ребенка. Они заговорили о Китае, единственной стране, которая снаряжала столько же орбитальных полетов, сколько SpaceX. Агентство НАСА не могло даже вступить в это соревнование. «Если Китай высадится на Луну раньше, чем мы доберемся туда во второй раз, это будет как с советским спутником», — сказал он директорам НАСА. «Это станет шоком, когда мы проснемся и поймем, что они прилетели на Луну, пока мы судились друг с другом». Он отметил, что во время визитов в Китай его часто спрашивают, как стране развивать инновации. «Я всегда отвечаю, что нужно бросать вызов властям». Позже, тем же вечером, несколько сотен рабочих, журналистов, чиновников и местных жителей собрались у стоящей на стартовой площадке ракеты Starship, подсвечены прожекторами. Должны быть вещи, которые тебя вдохновляют, которые заставляют сердце трепетать, сказал Маск в своей речи. Стать космической цивилизацией — сделать научную фантастику реальностью — вот одна из них. В ходе презентации я сидел в стороне вместе с Крэпсом, который пока еще не принял решение уйти из SpaceX, и мы обсуждали, как он выжил, когда 7 месяцев назад на этом самом месте попал под горячую руку Маска. Я спросил, стоило ли оно того, и он кивнул в сторону Мехазилы. «Каждый раз, когда я смотрю на нее, сердце трепещет у меня в груди», — сказал он. После презентации Маск подошел к группе людей, собравшихся у Тики-бара за главным зданием Starbase. Через несколько минут к ним присоединился астронавт пилотируемой миссии Inspiration4 Джаред Айзекман, который прилетел на мероприятие на собственном самолете с высокими летными характеристиками. Айзекман уверен в себе и скромен, и это действует на Маска успокаивающе. Он заметил, что Маск верно поступил, решив, что сам не полетит в космос вслед за Брэнсоном и Безосом. «Это стало бы третьим ударом», — сказал он. Со стороны уже казалось бы, что мальчишки-миллиардеры просто красуются друг перед другом. Еще один удар, и американцы сказали бы «в жопу космос». «Да», — согласился Маск, невесело усмехнувшись. «Хорошо, что в космос отправились 4 человека, прошедшие общий отбор». Встряска команды. В июле 2022 года впервые возник избыток спутников Starlink, которые собирались в Сиэтле. Ракеты Falcon 9 залетали с мыса Канаверал как минимум раз в неделю, и каждая выводила на орбиту около 50 спутников. Маск, однако, рассчитывал, что к тому времени со стартовой площадки в Бока-Чике начнет регулярно взлетать гигантская ракета Starship. Как обычно, он ставил невыполнимые сроки. «Хочешь, чтобы я отправил в Боку еще несколько человек?» — спросил Марк Джанкоса, который переехал в Сиэтл, чтобы вести контроль за производством Starlink. «Да», — ответил Маск, — «тебе тоже стоит туда поехать». Пора было встряхнуть руководство. К началу августа Джанкоса уже носился, как угорелый вдоль сборочных линий в Бока-Чике, поднимая пыль. Джанкоса почти такой же чокнутый, как Маск. Волосы у него растрепаны, а глаза горят. Он никогда не сидит на месте и постоянно вертит в руках телефон, так и полыхая энергией. «Он довольно харизматичен и упрям, но при этом дурашлив», — говорит Маск. «Когда надо, он скажет, что люди лажают, а их идея — полное дерьмо, но выразится при этом так, что никто на него не обидится. Он мой Марк Антоний». Маску и Джанкосе нравилась команда, работающая в Бока-Чике, особенно Райли и Патель. Но вместе с тем им казалось, что ребятам недостает жесткости. «Билл — прекрасный человек, но ему трудно критиковать других, и он просто не может никого уволить», — сказал мне Маск. Президент SpaceX Гвин Шотвелл была такого же мнения о Пателе, который руководил постройкой базы. «Сэм работает на износ», — сказала она, — «но совершенно не умеет сообщать Илону плохие новости. Сэм и Билл трусоваты». 4 августа Маск связался по видеосвязи с командой Starship, сидя в переговорной комнате на заводе Giga Texas, где он готовился к ежегодному собранию акционеров Tesla, назначенному на тот же день. С каждым следующим слайдом он раздражался все сильнее. «Эти графики — фигня, полный провал», — высказался он. «Черт возьми, это просто не может тянуться так долго». Он решил, что отныне совещания о Starship будут проводиться каждый день, 7 дней в неделю. «Каждый вечер мы будем проходить по алгоритму, основанному на базовых принципах, критически оценивать все требования и избавляться от лишнего», — сказал он. Именно так мы работали, чтобы разобраться с тем куском дерьма, который представлял собой «Раптор». «Как скоро, — спросил он, — получится поставить ускоритель на стартовую площадку, чтобы испытать двигатели?» Ему сказали, что на это уйдет 10 дней. «Слишком долго, — ответил он. — Это имеет первостепенное значение для судьбы человечества. Менять судьбу очень сложно. Невозможно заниматься этим только с 9 до 5». На этом он резко завершил совещание. «Увидимся вечером», — сказал он команде из Бока-Чики. «Днем у меня встреча с акционерами Тесла, а я еще не видел слайды». Вторжение в Тики-бар. Поздним вечером, завершив собрание акционеров Тесла, скорее напоминавшее встречу фан-клуба, Маск прилетел из Остина в Бока-Чику и пошел прямиком в переговорную комнату в Starbase, где снова собрались все инженеры. Там было прямо как в «Звездных войнах». Маск привез с собой Экса, который, несмотря на поздний час, был полон энергии и бегал по столу, крича «Ракеты!». На совещании присутствовала и Граймс, покрасившая волосы в розовый и зеленый. Борода Джанкосы стала еще более косматой. Из Лос-Анджелеса прилетела Шотвелл, которая должна была помочь устроить кадровую встряску. Как истинный жаворонок, она отметила, что ей вообще-то давно пора спать. За столом сидело около дюжины человек, но еще всего одна женщина, Шана Диас, инженер аэрокосмических систем из MIT, которая проработала в SpaceX 14 лет, произвела на Маска впечатление своей компетентной прямолинейностью и занимала должность директора по проектированию Starship. Рядом с ней расположились другие члены команды — Билл Райли, Джо Петержелка, Энди Крэпс, Джейк Маккензи. Все в униформе из джинсов и черных футболок. Маск снова стал требовать как можно скорее установить ускоритель на стартовой площадке для испытания двигателей. 10 дней — это слишком долго. Больше всего его интересовало, правда ли необходимы все тепловые щиты, установленные вокруг двигателей. Он всегда искал способы избавиться от лишних деталей, особенно если они добавляли массы ускорителю. «Такое впечатление, что нам не нужны щиты во всех этих местах», — сказал он. «Я прошелся по ним с фонариком, и тепловые щиты все заслоняют. Там ни черта не видно». Темы сменяли одна другую, как часто бывает у него на совещаниях. И не успели они назначить срок для проведения испытаний, как речь уже зашла о фильме Квентина Тарантино «Настоящая любовь». Просидев на встрече больше часа, Шотвелл попыталась подвести итоги. «Что мы решили?» — спросила она. Четкого ответа не последовало. Маск задумался, устремив взгляд вдаль. Этот транс был знаком каждому. Все знали, что, переварив информацию, он рано или поздно вынесет решение. Но было уже начало второго ночи, и инженеры стали расходиться, в конце концов оставив Маска думать в одиночестве. Покинув переговорную комнату и выйдя на парковку, инженеры собрались вокруг Джанкосы, который вертел в руках телефон, поддерживая с ними беседу, и явно еще не собирался идти в свой трейлер спать. Он был заряжен энергией. Но, кроме того, понимал, что веренные ему кадры переживают из-за грядущей встряски, а потому им совсем не помешает взбодриться. Подобно капитану школьной футбольной команды, который точно знает, когда его ребятам нужно пошалить, он предложил взломать корпоративный тики-бар и устроить вечеринку. Он вскрыл замок кредитной картой, пустил в бар дюжину своих последователей и назначил одного из них разливать пиво, виски Макаллан и выпускаемый малыми партиями бурбон Элайджа Крейг. «Если будут неприятности, мы все свалим на тебя, Джейк», — бросил он, указывая на Маккензи, который, будучи самым молодым и самым стеснительным из них, вообще вряд ли решился бы вломиться в бар. В отсутствие Маска Джан Косса помог всем расслабиться, но вместе с тем преподнес несколько уроков. Он поднял насмех одного из инженеров, который побоялся сказать Маску, что тестовый полигон не будет готов вовремя, и принялся танцевать вокруг него, размахивая согнутыми в локтях руками и кудахтая, как курица. Когда молодой инженер попытался произвести на него впечатление, рассказывая о своих головокружительных горнолыжных приключениях, Джан Косса достал телефон и показал видео, на котором сам с огромной скоростью катится на лыжах с горы на Аляске, пытаясь обогнать лавину. «Это правда ты?» — спросил пораженный инженер. «Да», — ответил Джан Косса. «Нужно рисковать». Нужно любить риск. Примерно в это время, если точнее в 3:24 ночи, мой телефон ожил, получив текстовые сообщения от Маска, который еще не лег спать в своем маленьком доме в полутора километрах от бара. По предварительному графику ускоритель должны были поставить на площадку за 10 дней, написал он. Но я на 90% уверен, что мы столкнемся с очередной критической накладкой еще до завершения работы над B7. Я показал сообщение Маккензи, чтобы он его расшифровал. А он показал Джан Косе. Они на мгновение замолкли. Это означало, что Маск переварил все, что услышал на совещании, и решил, что не стоит ждать 10 дней, чтобы переместить ускоритель, называемый B7, на стартовую площадку для испытаний. Он окажется на площадке еще до установки всех 33 двигателей. Через несколько минут Маск написал следующее сообщение. «Так или иначе, мы установим B7 на стартовой площадке сегодня к полуночи или даже раньше». Иными словами, им предстояло сделать это за один день, а не за 10. Маск объявил очередной аврал. Высокий отсек. Утром, урвав несколько часов сна, Маск пришел в один из высоких отсеков, где осуществлялась сборка ракеты, в черной футболке с надписью «Оккупируем Марс», и стал наблюдать за установкой двигателей «Раптор» на ускоритель «Бустер-7». Он поднялся по крутой заводской лестнице на платформу под ускорителем. Она была завалена кабелями, деталями двигателя, инструментами и цепями, и не менее 40 человек работали плечо к плечу, устанавливая двигатели и приваривая обтекатели. Один Маск был без каски. «Зачем нам эта деталь?» — спросил он у одного из опытных инженеров, Кейла Однера, который спокойно относился к присутствию Маска и по существу отвечал на его вопросы, не отрываясь от работы. «Маск так часто приходит с инспекцией на сборочной линии, что рабочие практически не обращают на него внимания, если он не отдает им приказаний и не задает вопросов. Почему это нельзя сделать быстрее, один из его любимых? Порой он просто стоит минут 5 и молча наблюдает за работой. Проведя на платформе больше часа, он спустился и неуклюже пробежал по парковке 200 метров до столовой. «Думаю, это просто для того, чтобы все видели, в какой он запаре», — сказал Энди Крэбс. Позже я спросил Маска, в этом ли причина. «Нет», — рассмеялся он, — «я забыл намазаться солнцезащитным кремом и не хотел обгореть». Впрочем, затем он добавил, но боевой дух солдат действительно поднимается, когда они видят генерала на поле боя. В присутствии Наполеона его армия сражалась лучше всего. Мне достаточно появиться у них на глазах, и они посмотрят на меня и скажут, что я хотя бы не тусил всю ночь напролет. Похоже, он узнал о проделке с Тики Баром. Вскоре после полуночи, чуть позже установленного Маском срока, грузовик, состоящий вертикально ускорителем, выехал из высокого сборочного отсека в Бока-Чике к расположенной примерно в километре от него стартовой площадке. Граймс приехала из маленького дома неподалеку от базы, чтобы посмотреть это зрелище вместе с Эксом, который танцевал вокруг медленно ползущей ракеты. Когда ускоритель установили на стартовой площадке, он величественно замерцал в свете почти полной луны. Все было в порядке, пока не прорвался трубопровод, из которого во все стороны забрызгала гидравлическая жидкость, смесь воды и масла. Окатила всех, включая Экса и Граймс. Сначала она испугалась, что вещество токсично, но Маск сказал, что беспокоиться не о чем. «Люблю запах гидравлической жидкости по утрам», — бросил он, перефразируя полковника из «Апокалипсиса сегодня». Экс тоже не моргнул и глазом, даже когда Граймс поспешила увезти его домой и искупать. «Мне кажется, что он бесстрашнее большинства», — сказал Маск. Затем, продемонстрировав микроскопическую долю рефлексии, добавил, «Честно говоря, его бесстрашие даже проблематично».